Глава 11. Тюкали топоры. Работа мастера кажет. Весело тут у вас, похвалил Хмельницкий, глядя, как его казаки строят первые две чайки. Работай, сыт будешь, молись, спасешься, терпи, взмилуются, ответил Хмельницкому казак. Взмилуются, говоришь, переспросил атаман и вспомнил еще одну побосенку. Смотрю не на работу, а на солнышко. Чайки, может быть, и пригодятся когда-нибудь, но строились они для отвода глаз. Нет, не на море, собирался Богдан Хмельницкий, на Украину. Прибыло под его руку пока что 4 сотни беглецов. Голь перекатная, ладно бы без оружия, но и не одетые как следует. Всех нужно было и накормить, и обогреть. Для жилья рыли землянки, а провиант приходилось у запорожцев выспрашивать. Вот и снова шел Богдан, скрепя сердце, к кошевому просить шел. Тягнили дно, встретил атамана, лежа на ковре. «Снимай кунтуш да сапоги, Богдан! Ложись! Зимой казаку полежать, милое дело!» Богдан снял кунтуш и сапоги, сел на ковер по-турецки. «Покладистый ты человек!» — одобрил кошевой. «Думаешь, чей язык теперь учу?» «Тараканий!» «Почти угадал!» «Со сверчками чвирикаю!» И тотчас показал искусство. «Ну и о чем же тебе говорят сверчки?» «Да вот, говорят, завелся за порогами Хмельницкий. Мудреный человек. Чайки затеял строить, но сам-то он в другую сторону глядит». «В другую», — согласился Богдан, оглаживая ладони усы. «Опять же молодец, не отпираешься. Пришел оружие просить». «Да ты и впрямь колдун кошевой. И оружие, и продовольствие». Кошевой сунул под бок подушку. «Говори сам, что мне из тебя вытягивать?» «Кошевой, ты ведь видишь, какой народ идет ко мне. На Сечи от него одно беспокойство. Тамаковский остров собираешься воевать. Там и курени добрые у корсуньской залоги, и припасов всяких досталь, да и людей надо поглядеть, на что годятся». «Не знаю, Богдан, вызволишь ли ты Украину из неволи, тут как Бог пошлет, одно вижу. Не таков ты, как былые горемыки, кончившие дни свои на колу да на плахе. Нам, сечевикам, однако, рано в твои игры играть, но и мешать тебе не будем. Возьмешь Тамаковский остров, владей, да гляди, чтоб поляки сети кругом не поставили. Пушку дашь? Для чего тебе пушки? Пару фальконетов дам. Мне нужно 10 фальконетов, чтоб зря казацкой крови не проливать. Корсуньцы против своих упираться особенно не станут. Будет много грома, без боя уйдут. Подумать надо, — сказал кошевой. Вечером приходи. Ковер исчез, посреди хаты стоял небольшой круглый стол. На столе широкий глиняный горшок, вокруг 5 деревянных ложек. «А вот и пан Богдан!» — воскликнул кошевой. «Седайте, панове, за стол, а я огня дам. Люблю, когда друг друга видно». Кошевой запалил лучину и лучиной зажег стоящие на столе в подсвечниках все 9 свечей. «Ну вот», — сказал он, опускаясь на лапку. «Всех видать. Садись, пан Богдан». Хмельницкий сел на указанное ему место напротив масластого казака, длинноусого, рыжеусого, с пегим жидким оселецем за ухом, с перерубленным саблей наискось носом, отчего все лицо перекосилось, и один глаз был много выше другого. «Перебей носом зовут меня», — сказал казак, упершись в Богдана своими глядящими каждый сам по себе глазами. «А хочешь, кривоносом зови. А пане Максиме Кривоносие среди казаков большая слава», — сказал Богдан. «Я страшила, а это красавец наш, Нечай». Голова у Нечая золотая, как у мальчика, брови черные на переносице срослись, глаза соколье, душа до дна видна, и ни одного темного пятна на этой душе. «Здравствуй, пан Данила», — приветствовал ладного казака Богдан. «Я не первый день на Сечи, а вас обоих не видал здесь. Мы вчера только приехали, отсыпались с дороги», — сказал Кривонос. «Ну, а пана Тягнередно да пана Дорошенко ты знаешь». «Знает, всех он знает», — сказал кошевой атаман. «С Богом, похлебаем». Взял Богдан в рот казацкий суп, небо ожгло. Еда была самая простецкая, хлеб, накрошенный в горилку. Повечеряли молча. «Будь милостив, пан Богдан, расскажи о твоих задумках. Послушать тебя, кошевой, позвал нас из дальних наших берлог», — сказал Кривонос. Богдан встал. «Не стану я говорить вам, сечевикам, о чем все знают, о тяжкой доле украинского народа. О другом я вам скажу. Если мы упустим нынешний верный час, другого может и через века не случиться. Почему час верный? А потому, панове, что народ и без запорожцев за себя вот-вот поднимется. На свою же погибель, если казаки останутся в стороне. Но казаки в стороне не останутся. Казаки сами пребывают в великом утеснении. Сенат Речи Посполитой задумал и вовсе свести наше племя с лица земли, превратив нас из вольных людей в хлопов. Но и это не все. На Украине между поляками ладу никогда не было, а ныне и подавно нет. Шляхтич шляхтича за горло берет, магнат магната кусает, по собачьей живут. Так что если подниматься за свободу Украины, то сегодня. Пока в стане врага нет согласия. Выступим мы под святым знаменем нашей Христовой Православной Церкви, которая ныне самая жалкая нищенка на земле Речи Посполитой. А сверх этого у нас есть и самый большой козырь. С нами король. Королевское слово нынче ничего уже не стоит в Варшаве, в Кракове и даже здесь, на Украине. Все это грозит гибелью государства. С Божьей помощью мы поднимемся на всевластие магнатов и освободим от их тиранства наш бедный народ. Защитим православие, сохраним казачество и поможем королю навести порядок в его доме. «Что ты хочешь от запорожцев?» – спросил Дорошенко. «Оружие и пушки, даже самая малая победа над поляками, всколыхнет Украину. Я хочу, не проливая крови, одним громом выгнать с Томаковки залогу корсунцев. Я с тобой, Богдан!» – вскинул руки кверху Данила Нечай. «Ей-богу, бери меня, не пожалеешь!» Хмельницкий достал и положил на стол королевские привилегии, сам подошел к двери, отворил, позвал. «Ганжа!» — вошел Ганжа со знаменем в руках. «Это знамя вручил мне король. Он сказал мне, положа руку на саблю, разве вы не казаки, чтоб сами за себя постоять против ваших притеснителей? Дадим ему пушки!» — мелко захлопал белесыми ресничками кошевой атаман. «Дадим!» — сказал Дорошенко. «Не королевскими регалиями ты пронял мое сердце, Богдан!» — прохрипел Кривонос и откашлялся в кулак. «Я за тобой пойду, волю добывать пойду, да только не казакам одним, а всему народу украинскому. Запомни, Богдан, всему народу!» «Спасибо тебе, Максим!» Хмельницкий подошел к нему и обнял, и почувствовал. Кривонос из железа кован. Грохот пушек среди ночи, удалая атака, и корсуньский полк пана Гурского бежал в панике, бросив курени, продовольствие, оружие. Хмельницкий, захватив остров, приказал возводить валы и рыть траншеи. Сам находил уязвимые места в обороне, сам пушки ставил. Столь рьяное усердие в укреплении острова должно было сказать лазутчикам-полякам о наступлении непомышляем, отсидеться бы. И дабы укрепить разведку в том ее заблуждении, Хмельницкий написал коронному гетману еще одно письмо. «Невесть откуда явился нарушитель спокойного жития моего, Чеплинский, литовский бродяга, польский пьяница, вор и грабитель украинский, подстароста Чигиринский, который, распоряжаясь именем своего господина, пана Конецпольского, коронного Харунжия, клеветническими изветами и доносами, вконец погубил многих наших братьев и присвоил их имущество. И, конечно, уж не пан Харунжий Коронный, а слуга его, лжец, изменник и пьяница Чеплинский, владеет Чигиринщиной». Это была старая дуда, но Хмельницкий продолжал дуть в нее, выдавая себя за человека растерявшегося, волею судьбы, ставшего на путь бунтарства, ожидающего от Господа прощения. Пока чернила просыхали, он деловым подчерком генерального писаря намахал очередной универсал. «Нас, чутких и живых, считают дикими и неспокойными. Отважных и весьма заслуженных назвали нас бунтовщиками. Это же известно всему миру, что польское войско уничтожает казацкое и крестьянское добро, бесчестит их жен и дочерей. На всех возлагают невольничьи обязанности, тяготы, барщины работы, вопреки древнему обычаю. А если кто публично или частным образом на тяжкие несправедливости выступит с жалобой, встретит только насмешки и пренебрежение. Самое большое – получит недостойные слова. Все думают лишь о том, чтобы искоренить казацкий род. Письмо к Потоцкому и универсал к реестровым казакам – Хмельницкий отправил в Кодак через запорожцев кошевого атамана. Универсал этот тоже дойдет до коронного гетмана. Потоцкий должен знать, в воззвании Хмельницкого нет призывов, это хныканье и жалобы. В день на Томаковский остров приходило по 10-15 человек. Поляки поставили в степи заставы, вылавливая беглецов. В конце февраля под Томаковским островом появился Чигиринский полк, во главе с кумом Кричевским. Полк атаковал остров сходу, был встречен орудийным огнем и без особых потерь отступил. Хмельницкий послал в бой свою вольницу, и чигиринцы бежали, бросив половину обоза с продовольствием, порох и заряды. Это была не война, а помощь. «Надо уходить на Дон», — сказал ближним людям Хмельницкий. «Но мы им всыпали», — изумился Тимош, неотлучно бывший при отце. Так на Масленицу хорошо драться. Стенка на стенку, но не воевать. Если бы чигиринцы ударили нам во фланги, вся бы наша ватага попала в плен. Пока есть время, учить нужно воевать, вновь прибывших. Так ты ж на Дон собрался уходить, прохрипел Кривонос и закашлял в жилистый свой кулак. Послы из Крыма вернулись, Максим. Ислам Гирея они не видели, говорил с ними Нуретдин. Говорил кичливо, геурам, где веры нет, на слово геуры не крепки. Велел передать тем, кто подослал казаков, что хан Ислам Гирей, государь великий, он не даст истребить свое прекрасное войско, попавшись в западню к польским хитрецам. Мы этих поганых крымцев били и будем бить, потряс над головой руками Данила Нечай. Больно нужна их дружба. Хмельницкий посмотрел на Нечая и улыбнулся. «Данила, мы прогнали корсунцев. Врасплох их застали. Мы побили чигиринский полк. Братья-казаки не захотели нас побить. Бог даст, побьем самого Потоцкого. Уж он-то нас миловать не станет. И не мы на него, а он на нас нападет первым. Только ведь война на том не кончится». Голос Богдана зазвенел металлом. «Чтобы добыть свободу Украине, надо насмерть уложить Речь Посполитую. Государь на государя в одиночку не пойдет. Пойдет в союзе с другим государем». Кривонос, не мигая, глядел на Хмельницкого, наматывая на корявый палец оселедец. «Не пойму тебя, Богдан. То ты королю собираешься служить верой и правдой, то Речь Посполитую хочешь под корень рубануть. А ее ведьму под корень нужно, из поля вон. Разъелась на чужой крови, как клещ». Хмельницкий смутился вдруг. «Ты, Кривонос, веришь мне только в половину? Смотри!» — показал он на дрова у печи. «Тростник, краснотал, тополь, засохшая яблоня. Вся горит по-своему, но огонь-то будет один. Казакам нужен бог да воля, а горожанам воля хуже волка. Им подавай магдебургское право. Крестьяне в надеждах своих уповают на доброго короля. И без дружбы хана нам тоже не обойтись. Он как нож в спину». «Пора тебе булаву брать в руки», — сказал Кривонос. «Это как войско решит. К кошевому поляки зачастили. Так что же нам делать-то, скажи?» Голубые глаза Данила Нечая пылали отвагой и полным непониманием затеявшегося разговора. «Дела нужно делать обыкновенные. Учить людей воевать — раз, строить укрепления — два, добывать и накапливать припасы — три. Скоро зиме конец, сразу после распутицы люди к нам валом пойдут». Влажный мартовский ветер гнал февральские холода на север, но зима брала свое ночами. Вымораживала воду в лужах, сыпала снегом, тянулась к оттаявшим дорогам длинными косицами поземки. Богдан с Тимошем на лошадях ехали вглубь острова. «Покажи, где в тебя стреляли», — попросил Богдан. «Отсюда недалеко». Тимош повернул коня в лес. «Ты меня, вижу, спросить о чем-то хочешь. Спрашивай». Тимош быстро глянул отцу в глаза. «Ты вправду на Дон собрался?» «Одному Богу известны наши пути», — сказал Богдан. «Тяжело у меня на сердце, Тимош. Наше спасение ныне в том, что весна, слава Богу, не торопится. Потоцкий поневоле вынужден терпеть нас. Войска он пошлет насечь сразу, как установится погода. Торопко надо жить». Лошади шли бок о бок, чавкала под копытами, разбухшая от влаги земля. «Вон, желтую осыпь видишь?» — показал Тимош отцу. Богдан натянул повод, долго смотрел на то место, где по счастливой случайности остался в живых его старший сын. Посмотрел на Тимоша, шею усыпали прыщи. Созревает хлопец. «Ты мой единственный друг, сынок», — сказал Хмельницкий и улыбнулся спокойной улыбкой. «Самому себе в том не могу признаться, а тебе скажу. Все у нас будет хорошо». Легко спрыгнул с коня. Тимош тоже тотчас спешился. «Смотри», — сказал отец, сухой веткой, рисуя на земле чертеж. «Это наш двор Чигиринский. Конюшня, ясли. В яслях слева, в самом углу, кубышка с королевским жалованием. А вот здесь, под стропилами, в самом центре, шкатулку я зарыл. Камешки там, кольца, всякий дребедень. Сестрам твоим приданы. Кубышки, 5000 злотых. «А зачем ты это говоришь мне?» — сказал Тимош, уставясь на отца неподвижными, совиными глазами. — Говорю, чтоб знал. Завтра мы с тобой в Крым едем, Тимош. Хлопец облизнул высохшие от волнения губы. — Я буду говорить, что мы на охоту поедем, но ты готовься к дальней дороге. Наутро новость. Приехали послы от коронного гетмана Потоцкого, привезли два письма. Потоцкий мягко выговаривал чигиринскому сотнику за его необдуманный побег, обещал от своего имени полное прощение и в придачу хутор Субботов. Полковник Барабаш в другом письме по-приятельски журил Богдана за королевские привилеи, увезенные обманным путем, и ради старой дружбы прощал. Простив, пересказывал слухи. Дескать, от больших людей сам слышал, и другие говорили, что многие шляхтищи, узнав о распри Хмельницкого с Чеплинским, взяли сторону Хмельницкого. Потому и решено вернуть хутор сотнику и все дело предать забвению, если, конечно, пан сотник поспешит явиться в Чигирин с повинной. Прочитав письмо, Богдан широким жестом радушного хозяина пригласил послов за стол. Выпил с ними чару, вышел из-за стола и не вернулся. «Где же пан Хмельницкий?» — спросили послы. Лисовец, подчуя гостей, небрежно ответил. «Уехал рыбу ловить на дальние острова». «Как так уехал? А где же его ответ?» «Вернется, напишет или так скажет». «Но мы должны сегодня же ехать обратно», — возмутились послы. «Вам приказано жить до той поры, пока будет дан ответ». «Чей это приказ?» «Хмельницкого», — ответил лисовец, наполняя чары. «Пейте, все равно ждать. Народ мы темный, а ясновельможному гетману Потоцкому ответить спроста никак нельзя. Каждое слово нужно обдумать. Вот пан Хмельницкий и поехал подальше от людей, чтобы думать не мешали». Тем временем семеро казаков скакали в Крым, пересаживаясь через каждые полчаса на запасную, отдохнувшую лошадь.